И что всего удивительнее, первая итальянская труппа была выписана при Елисавете Петровне, когда еще не существовало ни французского, ни немецкого здесь театра, а русский был еще в пеленках. Как тогда, так и теперь, музыка у нас роскошь. В Италии – потребность, в Германии – наука. Представления итальянских опер были весьма редки. Совсем тем, как уверяли, чудесный голос Павла Мандини гремел, и волшебные звуки Маджиоралетти раздавались часто в пустой почти зале. Я хотел сказать несколько слов о театре и написал 3 страницы о любимом предмете. Кто, не посвящая себя литературе и музыке, подобно мне, страстно их любит и имел много праздного времени, тот в хорошем театре находит свое блаженство. Я тогда едва хлебнул только от чаши наслаждений, которая потом так упоила мою молодость. Но пора оставить Петербург, я слишком долго прощаюсь с ним, хотя и не на долгое время. Первая молодость сливается с телегой в воспоминаниях всех русских моих современников. Ни дорожного, ни домашнего комфорта мы столько не знали, как нынешние молодые люди. Недавно остроумнейший из наших стихотворцев Петр Андреевич Вяземский в 1838 году украсил тележную езду всею прелестью поэзии. Трогательная шутка его расшевелила мне сердце до самой глубины. Улыбаясь сквозь слезы, читал я прекрасные его стихи Карловскому о былом мучении, которое мы так весело выносили. Мне казалось, он описывал первую поездку мою из Петербурга в Москву. Все нашел я тут. И вихрю подобный бег тройки, и ловкость ухарского ямщика, и шляпу его, украшенную даровой лентой, и руку его, вооруженную вдохновительным кнутом, и русокосых красоток, коими любовался, несмотря на боль моих ребер. Ни я, ни он, хотя меня моложе, добровольно не согласились бы теперь без памяти и скакать, и прыгать по крупным камням и мелким бревешкам тогдашней мостовой. И вспоминать о том правоприятно. Первую ночь я никак не мог уснуть от быстроты и силы движения, в коем находился. На другую ночь довольно крепко заснул, а третий день при беспрестанных толчках почти весь проспал преспокойно. Конечно, я с нетерпением ожидал конца того, что почитал моей пыткой. Однако же любопытство, коим я одарен или одержим, как угодно, не дозволяли мне ни единого предмета пропустить без особого внимания. Ни башен и куполов древнего Новгорода, ни Валдайских гор, ни девок и баранок, ни вышневолоцких шлюзов, ни софьяных изделий торжка, ни улиц Твери по указу и шнурку выстроенных. Мы спешили приехать в Москву 20 июля, день именин нашего зятя, а прибыли только 21-го перед рассветом. И ни его, ни сестры не нашли в городе. Они были в это время в подмосковной графа Салтыкова. Я и забыл сказать, что зятя моего произвели в полковники, и что вслед за тем не без причины он был отставлен от службы. Государь прогневался на графа Салтыкова, который младшую дочь свою выдал за графа Орлова, родного племянника ненавистных ему Орловых. Он без церемонии отставил бы его, но был удержан уважением к графине, которая, как одна из пожилых дам, внушала ему к себе почтение и которая приезжала в Петербург ходатайствовать за мужа. Но чтобы каким-нибудь образом показать ему свою немилость, отставил он его адъютантов. Итак, бедный Алексеев несколько времени должен был жить одною помощью своего бывшего начальника.